Дикость. Рон стреляет из пулемета одиночными. Никогда такого не было, и вот опять. Усмехнулся он, закрепляя ленту. Что там с диспозицией? Потребовал Рон доклада от Родрика Форестера, сидящего за рацией. «Ваше Величество», — Эшер докладывает, — ответил тот. «Крылатые вихты. Я это и так вижу», — прорычал Рон. «Неважная херня. Их очень много, Ваше Величество», — не согласился Родрик. «Сотни. Дай знать винтопланам, пусть чистит небо», — приказал Рон. В танк врезался один из ящеров, заставив металл задрожать. Удар заледенелой дубиной смял правую переднюю башенку со стрелком, но ящера срезали пулеметы соседнего танка, имеющего бортовой номер 12. Страха смерти у мертвецов нет, их невозможно отпугнуть плотным обстрелом. Именно поэтому ящеры, которых выбралось уже больше сотни, уже вовсю сокрушали армию Рона, так как организации не было никакой и спецсредства оказались недостаточно эффективными. Рон не знал, что делать, так как к такому его не готовили. Еще 20 минут назад сложившаяся сейчас ситуация казалась невозможной, ну кто в своем уме вообще представит, что прямо из-под ног его армии полезут доисторические вихты и начнут убивать. В два раза больше бомб, нет, в три раза больше. С печалью обдумал Рон уже неактуальный рецепт успеха. И магия, много магии. Ваше Величество, что будем делать? С плохо скрываемым отчаянием спросил Родрик. Сейчас буду выправлять ситуацию. Поделился Рон своими планами. Откройте люк. Высунувшись наружу, Рон оценил положение дел. Солдаты держались, но гибли, слишком быстро, чтобы это могло продолжаться долго. Вихты даже не собирались останавливаться и перли из-под земли такими же темпами. Говорить Рону было нечего, поэтому он начал действовать. Плети пламени едва касались плоти вихтов, но этого было достаточно для того, чтобы поджечь, а именно этого Рон и добивался. Следующим его действием было одно довольно-таки экспериментальное заклинание, которое способно поджечь солому на полигоне, слабенько, и только при отсутствии ветра. Но оно делало это массово. Рон, чисто теоретически, мог поджечь всех вихтов в секторе, размером в 3 ярда, на дальность 200 ярдов. И главное, ветра не было. Картинный взмах руками, воздух в секторе видимости сверкает небольшими и едва видимыми всполохами. Шерсть, обрывки шкур, волосяной покров, все это начало тлеть у всех, кто попал под действие заклинания. Только вот если солдаты отделались дискомфортом и стряхнули искры, то вихты неплохо взялись пламенем и через секунды начали пылать. «Сбор!» — проорал Рон. «Собираемся возле меня!» Следующие движения рук и еще несколько десятков вихтов запылали. Истинная сила не в способности выпускать огонь из рук. Истинная сила в способности делать это дозированно. Начни Рон жечь вихтов плазмой, неизбежно бы возникли потери среди своих, плюс к тому, плазмы он может выпускать намного меньше, чем тратит это легонькое заклинание. А результат один, вихты горят. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но процесс идет. Первый шок еще не сошел, но выучка брала свое, солдаты начали стягиваться к Рону. Менее чем за 5 минут Рон заставил гореть всех вихтов в радиусе 200 ярдов вокруг себя. Энергии это затрачивало настолько мало, что Рон даже не почувствовал, а ведь будь использована плазма, он бы почувствовал легкую уже после 10 применений. Не повезло тем, кто атаковал логово слишком далеко от танка Рона, их смяли вихты-гориллы и пришедшие им на подмогу какие-то неизвестные Рону твари, напоминающие страусов, только обладающие крепкими клиновидными клювами и размером с небольшой внедорожник. Неизвестный дирижер осознал особую опасность Рона, поэтому в него полетели ледяные копья, от которых пришлось спрятаться за броней. Вопреки подспудному опасению, эти пресловутые ледяные копья оказались не в состоянии пробить толстую броню, что Рона очень порадовало. «Сигналь летунам, пора разбираться с копьеметателями», — приказал Рон. Родрик дал знак радисту и тот переключил рацию на нужную волну. Через примерно 1,5 минуты, даже сквозь броню стал слышен рокот винтов. Зашипели ракеты, затем раздался грохот. Рон не опасался за солдат, так как те, кто еще не погиб, сконцентрировались вокруг уцелевших танков, а летчики получили инструкции касательно дружественного огня по союзной бронетехнике. Многочисленные ракеты с шипением и рыком прореживали толщу вихтов, которых, по ощущениям Рона, сейчас было около 5-6 тысяч голов. Новые боевые винтопланы, произведенные по инициативе рабочих, носили имя КП-310 и оснащались передовыми неуправляемыми ракетами и скорострельными пневматическими пушками, а также почти тонной бомб. И сейчас они выдавали весь носимый боезапас на головы вихтов и древних ходоков, хотя отличить одних от других, ввиду многообразия представленных видов, сейчас невозможно. «Ну где же ты, сука?» Высунулся Рон из башенного люка, использовав заклинание, названное им «Всполох». Словно в качестве ответа на его слова, поднялся ветер и метель. Уже было разгоравшиеся мертвецы начали потухать. «Ах ты сволота! Ладно, придется по старинке!» С досадой проорал Рон. Плети пламени начали хлестать по врагам, пережигая их, но явно не так эффективно, как «Всполох». Ситуация стала намного хуже. Рон бездарно потерял примерно 8 тысяч человек, что ставило крест на всей операции, которая заканчивается очень и очень печально. Было бы не так горько, сумей я прикончить виновника торжества. С сожалением о потерях, подумал Рон, задраивая люк. К удивлению Рона, да и вообще всех еще живых, виновник торжества решил явиться именно в этот момент. Стоило только Рону усесться на сиденье стрелка, как пространство вокруг затрясло, что погрузило танк в лед на пол корпуса. Из самого центра логова взметнулось некое явление, которое Рон назвал бы ледяным вихрем. Кто-то бы принял этот вихрь за нечто обычное, но этот кто-то явно был бы слепым, так как у обычных ледяных вихрей не бывает настолько по-арийски синих глаз. Также, обычные ледяные вихри не хватают уцелевших солдат и не превращают их в ледяной фарш с остальной крошкой. То, что это не очередное обращенное в вихта или белого ходока создание прошлого, Рон как-то сразу верил, так как остальные мертвецы почтительно уползали подальше, расчищая танцпол для настоящей звезды. Причем делали они это под взглядом вихря. Если это не главное аватара великого иного, то я не король. Рон направил пулемет и начал стрелять по вихрю. Эффект никак не проявлялся, пули бесполезно пролетали насквозь. Невозможно сражаться с воздухом. Сука, у меня же заряжен обсидиан. Воскликнул Рон со страхом и тут же выдернул пулеметную ленту из приемника. Лихорадочные действия не привели ни к чему хорошему, ленту с особыми патронами заело. Рон выдернул заклинивший патрон телекинезом и продолжил испытывать удачу со следующим в очереди. Наконец, патрон встал как надо. Взведение затвора, прицеливание в вихрь. Это самое тупое, что я делаю в своей жизни. Подумалось Рону перед нажатием на спусковой крючок. Длинная очередь из 20 выстрелов, Рон добился кое-чего. Он привлек недовольное внимание аватары. Лобовой бронелист танка начала корежить и превращать в металлическую стружку. «Всем покинуть танк через кормовой люк», — приказал Рон, телекинезом раскручивая два болта, держащие пулемет на станине. «Ваше Величество!» — позвал его Родрик, направившись вперед. «Беги, твою мать!» — крикнул Рон, снимая пулемет с крепления и закидывая патронную ленту на правое плечо. Танк сдался. Броня была разрушена и сверхсила, разрушившая ее, потянулась к последнему оставшемуся внутри, но Рон резко оказался снаружи. Аппарация работает штатно, но это очень рискованно, аппарировать по соседству с такой опасной сущностью. Рон решил, что пришло время быть рисковым. Очередь на остаток ленты, пулемет брошен в снег. Поток плазмы вызывает неестественный вой вьюги, а также ответный удар по месту, где только что был Рон. Рона обдало чудовищным холодом, но он практически не пострадал, зато пострадали его нервы, так как на том месте, где он был, торчал ледяной кол высотой примерно в 10 футов. Остальные внезапно стали неважны, хоть Рон и жалел, что взял с собой столько людей на совершенно напрасную погибель, остались только он и аватара сверхсущности. Валерийская сталь не нанесла ей видимого урона, но вот плазма здорово убавила ее в размерах. Прихлопнуть Рона тварь не могла, так как тот парировал при первом же подозрении, а вот Рон начал отжигать ее по кусочку. В броню били ледяные копья, но он их игнорировал, важно было только не попасть в поток разрушительного холода, а также нанести как можно больше ущерба твари. Окружение здорово охладилось, по ощущениям Рона, было никак не меньше минус 100 градусов Фаренгейта, так как экипировка начала сдавать позиции и пропускать холод, а его заверяли, что королевская теплоизоляция, самая лучшая, выдерживающая не меньше минус 100 градусов Фаренгейта. Воздух словно обзавелся маленькими циркулярными пилами, так он резал горло при дыхании. Конечности начали охлаждаться, а сердцебиение замедляться. Он уже разорвал дистанцию на 2 мили от логова, но вихрь не отставал. Пришло время возвращаться обратно. Кажется, пробил час, решил Рон после очередной операции, которая вернула его обратно в логово. Как там было? КХМ. Файра Сигма Дельта Активата. Произнес Рон, вытащив из нагрудного кармана 2 свитка с адским пламенем. Слова активации он специально выбрал такие, какие случайно не произнесешь при всем желании, но при этом, имеющие хоть какую-то связь с активацией адского пламени. Помогая полету телекинезом, Рон швырнул начавшие разгораться свитки прямо в вихрь. Уверенности в том, что сработает, у Рона не было, но и терять сейчас особо тоже нечего. Аватары его просто так не отпустят, но если адское пламя сожжет тварь, то Рон тоже готов ради такого дела сгореть за компанию. Вихрь замер, как замирает человек, съевший испорченный гамбургер и неожиданно услышавший странный звук из своего желудка. Рон, на негнущихся ногах, пошел обратно к танку, так как концентрации на аппарации уже не было. В голове билась очерепную коробку мысль. Внутри есть печка. Это почти как камин, но не камин. Зубы уже не стучали друг об друга, челюсть свело от холода. Ног он не чувствовал, как и рук. Большой удачей показалось то, что ему вообще удалось швырнуть свитки 5 секунд назад. За спиной что-то происходило, но Рону было плевать. Адский холод пронизывал до сердца. Ноги и руки не болели, зато чудовищно болело все остальное тело до головы. Подогреть себя Рон сейчас не смог бы при всем желании, так как замерзание сбивало напрочь любую концентрацию. Именно сейчас он ничем не отличался от своих солдат, выжившие из которых сейчас медленно умирали от холода, а кто-то медленно ковылял к бронетехнике. Мертвецы поутихли, почти синхронно завалившись на снег, но Рону было плевать. Где-то на задворках разума прозвучал отголосок разумной мысли о том, что сейчас должно стать очень тепло, так как адское пламя, поглоти оно вихрь, не остановится на этом и выберет в качестве следующей закуски самый большой источник магии. Рон был готов умереть первым, но смерть все не приходила. Слишком подозрительно. Холод вызвал такую апатию, что Рон даже не пожал плечами на это. В танк он проник через прорезанное вихрем отверстие и, упав на колени, пополз к печи, которая располагалась прямо посередине танка. Падать на карачки было плохой идеей, руки не держали, сразу начала одолевать какая-то непреодолимая слабость. Печь почему-то была отключена. Видимо, питание от аккумулятора перестало поступать. Надо было бы проверить проводку, но Рону было лень. Обзор на печь заслонили чьи-то ноги. Рон поднял взгляд. «Эйуран, включи печь», — устало проговорил Рон. Эйуран не отвечал, колючим взглядом смотря на него. «Эйуран». Рон замолк, не договорив. «Только не говори мне, что ты купился на уговоры». Эйуран не отвечал, сжимая в руках валерийский меч. Ему тоже было холодно, но он не переживал запоминающиеся моменты с вьюгой на перегонки под открытым небом. Он все это время находился в танке. «Ладно, скажи хотя бы, чем он тебя купил», — равнодушно произнес Рон. «Ты все равно не поймешь, Уизли», — ухмыльнулся Эйуран. «Слишком тупой, чтобы понять. О, You really loaded gun, yeah. Oh, there is nowhere to run. No one can save me, the damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. Тихо пропел Рон. Раздался громкий выстрел. Из груди Эурона что-то с кровью и брызгами вылетело и захватило с собой нижнюю челюсть. Он медленно упал на колени. Глаза выражали непонимание. Он умирал, но ведь даже уничтожение сердца не вызывает мгновенную смерть. Всегда, кроме случая мгновенного уничтожения мозга, есть немного времени. Я знал, что Квиберн меня не кинет, Боуэн тем более, он и так испытывает чувство вины за то, что недостоин. Проговорил Рон. А вот ты был слабым звеном, Эйрон. Я думал, ты предашь во время битвы с королем ночи. Как же хорошо, что я циничный ублюдок и не был впечатлен твоими самоотверженными действиями в Красном замке. В моем подарке был замаскирован направленный тебе прямо в сердце ствол, стреляющий серебряной пулей, по сигналу простенькой руны. И, пока ты не умер, ах, проклятие, ты уже подох. Эйрон, смотрящий на Рона уже невидящими, застеклевшими глазами, упал на спину. Хреново предательство. Ждешь их, ждешь. Рон с трудом поднялся с холодного стального пола. Подойдя к печи, он попробовал проследить разрыв провода, ведущего к ней, но наткнулся на тело Родрика Форрестера и радиста, имени которого так и не узнал. Форрестер был определенно мертв, так как не живут с рассеченной вместе с броней грудной клеткой. Силища у Эурона была хоть куда, пусть и валерийским мечом, но разрезать кирасу из драконьего серебра. Это надо постараться и иметь недюжинный навык с силой. Радиста он убил руками. Шея сломана. Родрик же сопротивлялся, так как пол был в застывших кровавых брызгах, на которые Рон ранее не обратил внимания. Причем брызги были на уровне стоящих взрослых людей, это было довольно легко установить, так как кровь в текущих условиях не стекает под действием гравитации, застывая по факту попадания на охлаждающую поверхность, ибо минус 100 градусов по Фаренгейту как минимум. Судя по ранам на теле Эйрона, победа была отнюдь нечистой. В обоих смыслах. Родрик бился, но проиграл. Рон мог бы восстановить человека после такого ранения, но только не после того, как тот промерз насквозь, а также умер явно не 5 минут назад. И еще, он не занялся ритуалами, поэтому свитков восстановления еще нет, а они могут пригодиться. Печь не хотела включаться. Рон добрался до аккумуляторов и не обнаружил по ходу движения ни одного разрыва провода. Что за причина? Там же все просто как два пальца. Рон задумчиво почесал шлем на затылке. Ничто не мешает аккумулятору. Ах ты сука, Эйрон. Ты был прав, я действительно тупой. Аккумуляторы ведь просто не могут работать в такую погоду. Пока Рон осознавал всю глубину своей глупости, он совершенно не обращал внимания на происходящее позади него. На бесшумную битву льда и пламени. В воздухе кружили две стихии, которые нацелились истребить друг друга. В результате чудовищного выделения противоборствующих энергий, возникали шаровые молнии, которые начали время от времени разряжаться прямо в воздухе. Одна из них ударила по танку, в котором ломал голову над сверхсложной инженерной задачей Рон. Резиновая подошва сапог защитила его от разряда, но он заметил, что клеммы аккумулятора дали искру. «О, норм!» – довольно произнес Рон, возвращаясь к электропечи. Не обращая внимания на творящийся над головой эпический кошмар, он обнял стремительно теплеющую печь и уже было собирался прикорнуть, насколько это возможно, но был весьма грубо прерван. «Рон!» – позвал его с отчаянием Джон Таргариен. «Летом, Джон!» – устало отмахнулся от него Рон. «Рон! Просыпайся!» – панически затряс его за плечо суверенный король Риннана. «Тут в небе происходит какая-то страшная хномерня. Эта хномерня убивает моих людей!» – без особого интереса спросил Рон. «Нет, но...» – ответил Джон. «Эта хномерня угрожает конкретно тебе!» – задал следующий вопрос Рон. «Не знаю, но я...» – не очень уверенно ответил Джон. «Вот видишь...» – с укором спросил Рон. «Ты стал целым королем, но один хрен ничего не знаешь, Джон...» Но что делать с этой штукой в небе? Решил внести хоть какую-то ясность в дальнейшие действия Джон. Как будто ты что-то можешь. Пробормотал Рон. Сейчас ты собираешь всех выживших ребят, оперативно тащишь их к резерву, ждите и готовьте встречу. А я здесь побуду. Когда эта драка закончится, нужно будет разобраться с победителем. В Эльдах. Солдаты Британского королевства создали линию оцепления вокруг логова. Пусть мертвецы попадали, будто подохли. Впрочем, серия экспериментов показала, что они все еще функциональны, но лежат, будто кукольник отложил марионеток на время. Солдаты были готовы ко всему, даже к экстренной эвакуации, если у штурмующих ребят совсем ничего не получится. У ребят не получилось. Из 10 тысяч за линию прошли лишь 200 с лишним человек, обмороженные, усталые, израненные. Вел их Джон Таргариен. Но вслед за ними никто не пришел, хотя все подспудно этого ждали и опасались. Странная аномалия из льда и пламени кружила в воздухе часами. Таргариен приказал ждать и быть готовыми ко встрече. Через 5 часов наблюдения, дальнозоркие, то есть солдаты из пункта оптического наблюдения, доложили, что аномалия из огненной стала исключительно ледяной, но существенно уменьшилась в размерах. Затем начали вспыхивать всполохи огня, яркие вспышки всех цветов, а потом, все затихло. Никаких аномалий. Даже вьюга прошла. Еще через 10 с лишним минут наблюдатели заметили одинокую фигуру. «Сукины дети, открывайте ворота! К вам король пришел!» Заорал чем-то довольный король Рональд I, размахивая каким-то хрустальным черепом, напоминающим череп обезьяны или еще кого-то, в небе над закатным морем. Еще раз говорю, это за номера и есть аватар великого иного. В очередной раз повторил Рон в микрофон рации. Да не за номера великого иного у меня в руках. Череп его аватары. Сука, помехи что ли? Радист развел руками. Хреновые технологии. Прорычал Рон. Еще раз говорю, аватара великого иного была убита мною лично. Я его вывел из игры на сотни тысяч лет, если не навсегда. Я трахатель демонов. Ой, прости, дорогая, я не это имел в виду. Нет, я не. Ой, забей. Меня просто прет от эмоций. Уже 3 часа летим, а меня все еще плющит. Ага, дети спят. Слушай, поцелуй за меня детей. Скоро буду. «Давай, сходи, а я пока потрещу с Квайном. Лорд-менеджер, официально объявляю сегодняшний день государственным праздником. Готовьте халявное бухло, я угощаю всю страну и колонии. Разумеется, за мой счет. Серьезно. Завтра, задним числом напишу указ. Да можно так, иногда. Я что, по-твоему, каждую вторую среду месяца убиваю аватару мощного демона? Не понял. Что случилось, Хьюго? Как пропал? Примечание. 1. Бон Джови, You Give Love a Bad Name. Перевод. Ты как заряженный пистолет. Некуда бежать. Никто не спасет, ущерб нанесен. Ранен в сердце, и это только твоя вина, дорогая. Ты опозорила любовь. Песенка, в переводе звучащая как дебильная хайку, на самом деле про предательство лучших чувств. Поэтому Рон посчитал уместным ее использование в качестве активатора. Ссылочка для тех, кому интересно, на какой манер Рон напел строчку. https://vach.vs9.qsbjg. Дамы и господа, глава давалась тяжко и медленно, ибо выходные были охренительно насыщенные, а в будни вечера просто не было сил садиться и что-то творить. Но я поправлю ситуацию в скором времени, так как фанфик подошел к моменту, который я задумал еще 3 месяца назад. Глава 23. Старые войны. Посреди нагромождений битого бетона, парящих пластиковых пакетов, измятых машин и разбросанных повсюду костяков, брел мальчик. Если бы кто-то видел его в этот момент, то обратил бы внимание на общую прозрачность фигуры и потерянный вид. Он брел наобум, без какой-либо конечной цели и смысла. Просто потому, что оставаться на месте было выше его сил. Он зажег свет на палочке, чтобы освещать себе путь, тот пульсировал, не давая нормального освещения. Было слегка холодно и очень темно, но пульсация хоть как-то рассеивала мрак. Это был странный город. Дома полуобваленные, словно сметенные ударами какого-то гиганта, странные машины, совсем не похожие на те, которые мальчик видел в своем родном городе, и еще кости. Много костей, которые явно принадлежат людям. Хьюго было страшно, затем он смог взять себя в руки и уйти от той бойни, которая развернулась возле одного из спусков в подземелье. Он видел метро и до этого, например, во рву Килин, где сообщение между двумя половинами крепости и портом было исполнено под землей. Но соваться под землю не решился, особенно видя тела вооруженных людей в странной одежде, лежащие повсюду у спуска. Хьюго очнулся посреди трупов, но быстро взял себя в руки. Отец всегда говорил ему: «Потеряешь голову от страха, считай умер». Еще он, когда рассказывал про свое детство, упоминал, что попал в ужасную ситуацию, когда ничего не понятно, вокруг чужие, холодно, страшно и совершенно не видится выхода. Он, как помнил его слова Хьюго, обоссался прямо в руках сержанта Кнекса, человека, благодаря которому отец только и выжил тогда. Хьюго обсыкаться не будет, у него есть палочка, он готов ко всему. Пусть он и в пижаме, но не важно, во что одет, важно, кто одет. «Я готов ко всему», — попытался взбодрить себя Хьюго. Из-за спины раздался пробирающий до костей рык, тихий, но пугающий до полусмерти. Резко развернувшись, Хьюго столкнулся взглядами с матерой облезлой собакой, которая была высотой не меньше 3 футов. Не став долго ждать, животное бросилось на мальчика. Бомбарда Максима. Попытался применить максимально мощное заклинание Хьюго. Сейчас тот самый момент, когда невозможно следовать отцовской инструкции о дозировании усилий. Вместо мощной ударной волны, которая перемолола бы ужасное чудовище в кроваво-костяной фарш, палочка выпустила небольшой серый дымок. Времени на что-то еще не было, поэтому Хьюго попытался увернуться от удара, что почти получилось, но чудовище в последний момент вцепилось в его руку. Страх захлестнул волной, руку сильно ужалило. Хьюго закрыл глаза и всеми фибрами души захотел оказаться дома. Град Килин, королевский дворец. Хьюго. Первое, что услышал мальчик, открыв глаза. Сынок. Рон, крепко обнимающий сына, теперь понимал, что ощущал его отец. Бесконечный страх, чувство бессилия и отчаяния, которые грызли душу. Но одновременно Рон испытывал и холодную концентрацию. Раз он, далеко не самый умный представитель семейства Уизли, смог выжить и добиться практически всего, то его сын, намного более сообразительный и талантливый, сумеет не только выжить, но и... «Пап, мне снился кошмар», — дрожащим голосом произнес Хьюго. «Но такой настоящий, как тот, про который ты рассказывал. Это не сон, сынок», — с горечью ответил ему Рон. «Но мы справимся с этим вместе. Отринь страх, опасность позади. Теперь скажи мне, что ты видел». Слушая сбивчивый рассказ сына, Рон использовал на нем продвинутое диагностическое заклинание, добытое из сундука от Льва Ночи. Явный образчик современной магической науки, так как информация поступала в более удобной форме, а также с точными мерами. Для тупых там была шкала нормы различных показателей, при превышении которой строка с беспокоящим показателем подсвечивается тревожным красным. Радиация. Подумал Рон. Мир, где маглы не смогли усмирить своего внутреннего разрушителя миров и покончили с планетой. 0,1 грей – это высокий показатель для мальчика, который прошел по иному миру всего 5 часов. Фон смертельный, но это больше было связано с отсутствием средств индивидуальной защиты, из-за чего в легких Хьюго сейчас имеются альфа- и бета-частицы. Рон применил заклинание по очистке легких от загрязнения, из-за чего Хьюго лихорадочно закашлялся, как раз тогда, когда говорил об аномально здоровой собаке. «Прости», — извинился Рон, — «ты подхватил опасную заразу в том мире, но теперь все в порядке. Что еще ты видел, когда я...» Хьюго запнулся. Когда я только очнулся, я... Что ты видел? Подобрался Рон. Я же говорил, что очнулся возле спуска под землю. Хьюго вздрогнул. Я сказал не все. Там было много мертвых, пап. Изуродованные, окровавленные. Они лежали там, и... Все кончилось, сынок. Обнял его Рон. Все теперь будет в порядке. Я обо всем позабочусь. Не такого будущего он хотел для своих сыновей. Человек, в которого он превратился из-за этого проклятого предназначения или как это еще назвать, совсем не тот, кого он хотел бы вырастить из своего сына. Там не работает магия, настроенная на родной мир Хьюго. Есть вероятность, что сработает старая магия из мира Рона, так как в случае с первым миром, в который он попал, все работало. А значит, в двух из трех миров, в которых был Рон, работала классическая магия. Притянута за яйца, конечно, но чем Мордрит не шутит, подумал Рон. А значит это, что нужно найти способ проникнуть в мир вместо Хьюго. Он там погибнет от любого чиха, а я... Я немного разбираюсь в вопросе. Дело осталось за малым — изобрести способ проникнуть в мир за место Хьюго. Тарквиний, древний предок Рона, больше 800 лет бился над задачей целенаправленного путешествия между мирами, ловко используя своих потомков для триангуляции в бесконечности. Голова Рона начала соображать. Вспоминая записи, которые он увидел в башне Тарквиния, он занимался именно триангуляцией какого-то конкретного мира, видимо, очень сильно хотел туда попасть. Но считал-то Тарквиний миры, в которых никогда не бывал. Это очень важно, Рон чувствовал такие вещи. Хотя, ощущения его могли и обманывать, так как в этом вопросе он объективным быть не может. «В следующий раз я отправлюсь с тобой, сын», — пообещал он. «А пока, надо подготовить нормальное снаряжение и оружие. Времени мало, пойдем». Хьюго встал с кровати и направился за торопливо идущим куда-то отцом. Они достигли оружейной, где Рон открыл магический замок и пропустил сына внутрь. Хоть Хьюго здесь никогда не был, но ожидал увидеть нечто подобное. Стойки с доспехами, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, причем порой, одновременно. Стены помещения армированы стальной решеткой, бетоном и еще чем-то, о чем не знал Хьюго. Пол был мраморный, как и покрытый стальной сеткой потолок. «Смотри!» Рон открыл крепкий стальной ящик, стоящий на одном из столов. «Это старинные штуковины, с которыми я пришел в этот мир. Пистолет Кольт 1911 и целых 140 патронов к нему. Обрати внимание, потребовался месяц и работа самого лучшего мастера, чтобы изготовить эти патроны, так как делались они давно, тогда еще станки были недостаточно точны. Еще здесь бронежилет 4-го класса защиты, но в его свойствах я сейчас сильно сомневаюсь, ведь столько лет прошло. Кевлар однозначно уже деградировал. Вместо бронежилета наденем на тебя кирасу из валерийской стали». Рон изготовил эту кирасу из многочисленного валерийского лома, который скупался людьми мышонка по всему миру. Зная, как работать с этим особым материалом, Рон смог изготовить 5 подстраиваемых под размер кирас, к которым можно добавлять сегменты по мере роста. Да, он делал это для своих детей, чтобы быть уверенным, что какой-нибудь террорист не сможет убить их выстрелом в упор. От бомб не защитит, но хотя бы что-то. Впрочем, Рон больше полагался на охранную гвардию, чем на средства индивидуальной защиты. Кстати говоря о них, вот это панорамный противогаз с бронированным стеклом. При прямом попадании, скорее всего, лицо сломает, но это все равно лучше, чем гарантированная смерть. Рон пальцем постучал по стеклу. Руны, конечно, слега портит обзор, зато стекло не пробивает усиленный винтовочный патрон. Другое дело, что даже так винтовочную пулю не переживешь, поэтому не подставляйся. Шлем из валерийской стали, специально изготовленный под использование противогаза. Наручи, поножи, валерийский клинок, рюкзак, пневматическая винтовка, припасы, все, что невольному путешественнику нужно. Дело с производством валерийской стали не продвигалось. Ученые разобрали процесс по этапам, выделили ключевые моменты, установили зависимости, наладили оборудование для производства, но чего-то не хватает. Рон, конечно, понимал, что замахнулся на космическую металлургию, но ведь у валлерийцев же как-то получалось. А Рон знал больше, достиг развития гораздо более высшего, чем эти античные рабовладельческие валлерийцы, но освоить технологию не мог. Не все сразу. По кусочку за раз, подумал Рон, теша себя надеждой. Примеряй пока, осваивайся. Рон протянул сыну сегментарную валлерийскую кирасу. С этого дня ты спишь в полном снаряжении, в обнимку со мной. Град Кейлин. Королевский дворец. Рон крепко обнял сына, который сидел сейчас на его коленях и засыпал. Уже полночь, но нервный денек долго не отпускал Хьюга. Рон думал о тревожных сведениях из Эссоса. Джогаснхайцы были разбиты у города-крепости Самирианы, где Дейнерис дала им генеральное сражение, выставив 9/10 своих легионов. Воздушная разведка докладывала, что широко применялись пороховые артиллерийские орудия, а также индивидуальное пороховое оружие, дульнозарядное, с маленькой скорострельностью, но абсолютно самобытное, разработанное и производимое заводами Дейнерис. Рон знал из истории своего мира, что кавалерия перестала доминировать на поля боя ровно в тот момент, когда массово внедрились относительно дешевые и убойные мушкеты с фузиями. Дейнерис умудрилась устроить массовость, поэтому кровожадные и воинственные джогаснхайцы резко перестали доминировать. Оказывается, страх перед рукотворными раскатами грома, приписываемый различным дикарям, характерен и для кочевников. Да что там говорить, эссосские незаконные бандитские формирования, возникающие тут и там, бегут не хуже аборигенов Новой Гвинеи, страшась нестройных пока еще залпов мушкетов дейнерисовых легионеров. А ведь там порой собираются и знатные люди, образованные и даже когда-то богатые. В общем, джогаснхайцы взрывали, расстреливали, давили бронированной кавалерией, сжигали драконами, массово брали в плен и не давали сбежать обратно в степи. Из слегка напрягающего, было первое боевое применение примитивных автожиров, разработанных по мотивам первых автожиров Рона. Дейнерис неба не боится, это все знают, поэтому неудивительно, что она захотела хоть как-то компенсировать воздушное преимущество Рона. На самом деле, эти ее поделки не составят конкуренции даже самому мирному винтоплану, так как скоростные и высотные характеристики вообще несопоставимы. Но, всегда есть но, возможности разведки Дейнерис теперь выросли многократно. Она теперь, так же как и Рон, может быть в курсе дел, которые происходят в другой части ее империи, а также может оперативно доставлять сообщения, посылки и людей. Рунных пластинок для магических движителей Рон, в свое время, распродал десятки тысяч, так как, просто мог. Золото текло рекой, он слегка обалдел от такого богатства и не хотел сокращать темпы торговли, поэтому сейчас, через столько лет, в распоряжении Дейнерис сотни тысяч этих пластинок, которые очень бережно используются ею для развития своей промышленности. Так или иначе, Рон невольно дал ей задел для технологического прыжка, и она прыгнула. И, если говорить высокопарно, в прыжке у нее появились крылья. Легионеры разбили джогаснхайцев вдребезги, обратно в степи вернулись тысячи, а ведь в поход уходили десятки тысяч. Еще, немалую роль в разгроме сыграли асшайские колдуны, которые защищали ее легионеров от туч стрел, выпускаемых кочевниками, уже было преодолевшими первый страх. Серый червь сделал все по военной науке, связав кочевников боем, охватив с флангов и устроив форменную мясорубку в центре. Условия ущелья, посреди которого находилась Самириана, не позволяли обойти кочевников с флангов. Но серый червь проявил хитрость, разместив легионеров на стенах ущелья, откуда они затем спустились с использованием альпинистского снаряжения. Конечно, многие из них погибли, но оставшихся хватило для организации закрытия ущелья с тыла джогаснхайцев. Порядка 130 тысяч воинов джогаснхайцев попали в практически безвыходную западню, где и полегли почти все. Несколько тысяч сбежали в степи, где, опять же, по данным воздушной разведки, начался сбор нового войска. Чисто технически, 130 тысяч погибших, слишком большая цена для рядового просто неудачного похода, но только не для джогоснхайцев. Этих обычными потерями не остановить, теперь взятие городов-крепости для них – дело принципа и цель жизни. Конечно, у них вряд ли получится, но они будут упорно пытаться, а значит, мышонок выполнил поставленную задачу. Что же касается самой Дейнерис, Рон почувствовал знакомые тянущие ощущения, словно аппарирует вместе с кем-то. Свершилось. Неизвестное место. Быстро, надевай противогаз и шлем. Рон надел на лицо противогаз и затянул ремень. Живо. Сонный Хьюго очнулся и начал автоматически снаряжаться. Хорошо. Кивнул Рон. Что же мы имеем? Вокруг простирался город. Или то, что когда-то было городом. Появились они посреди некоего дворика многоэтажного жилого комплекса. Этот дворик стал местом побоища между большим количеством неизвестных, хотя нет, почему же неизвестных? Форму Национальной народной армии ГДР Рон не спутает ни с чем. На страже рабочей крестьянской власти. Процитировал Рон девиз этой самой народной армии. Что это значит, пап? С беспокойством спросил Хьюго, глядя на грустно смотрящего на трупы отца. Эта форма мне знакома, ответил Рон, в поисках другой стороны конфликта. Такие нашлись на другой половине двора, странная серо-зеленая форма, скорее всего натовская. Ну да, с кем же еще воевать ГДР? Усмехнулся Рон, подходя к телу офицера и раскрывая планшет на его портупее. Хьюго смотрел на него со все возрастающим беспокойством. «Сынок, кажется, я знаю, куда нас забросило». «Куда?» «Чуть рисковато, от нервов», — спросил Хьюго. Рон ответил не сразу, вчитываясь в документы. «Похоже, что мы у меня дома», — произнес Рон, опустив бумаги. «Это третья ударная дивизия армии ГДР, мы в городе Ливерпуль. Что характерно, все погибшие солдаты в противогазах, вооружены плохо, некоторые даже трофейными английскими штурмовыми винтовками. Явно не от хорошей жизни. Противогазы тоже встречаются другие. У одного из покойников Рон опознал британский противогаз С-10, фирмы Avon, принятый на вооружение армии относительно недавно, лет 20 уже. Противоборствующие к дровцам натовцы, англичанами не являлись, ну, если только скрытыми, так как физиономии у них были какие угодно, но не европейские. Африканцы, арабы, еще какие-то африканцы, сильно отличающиеся внешне от предыдущих, а также некоторое количество европейцев или американцев, которые на самом деле могли бы быть англичанами, но Рон чувствовал, что все-таки нет. На то оно и НАТО, что задумано для совместной обороны от агрессии стран Варшавского договора, которого сейчас вроде как не должно быть. Все это могло бы дать основание полагать, что мир все же другой, если бы не одно толстое обстоятельство. Приказ Верховного Главнокомандующего номер 372 от 15 июня 2008 года. Там было написано, что а. Гитлер приказывает казнить дезертиров на месте, без суда и следствия. «Дольф, твою мать!» – проговорил Рон. «Пап, не ругайся!» – напомнил ему сын. «А, да, нахлынуло просто!» – начал оправдываться Рон. «Знаешь, надо уходить с открытого пространства, так как сюда могут прийти чьи-то друзья». Хьюго, на удивление Рона, оказался крепче своего отца в отношении вида мертвецов. Рон блевал, плакал, особенно когда обнаружил в траншейной воде, в которую упал, плавающую руку. Это был шок, который его закалил, хотя легко мог сломать. А Хьюго держится, старательно не подавая виду, что окровавленные мертвецы его хоть сколько-нибудь задевают.